Глава 23. 5 апреля 2015 года. «Сожалею, мы сделали все, что могли, но...» Нил пристально следил за выражением лица медсестры, пока она продолжала говорить. Каждое ее слово разрушало башню надежд и мечтаний, которую он строил последние 5 месяцев. «Мы не смогли найти пульс. Плод просто...» Как раз в то утро они говорили об имени. Прошлой ночью он просматривал детские кроватки в интернете. А неделю назад, когда проходил мимо детской площадки, в сознании у него всплыл яркий образ прогулки там со своим ребенком. Она, вероятно, перестала. — Она? — перебил он. Глаза медсестры расширились. — Плод, я имею в виду, — пробормотала она. — Ребенок. Это была девочка. На последнем осмотре они сказали врачу, что не хотят знать пол будущего ребенка. Хотели, чтобы это стало сюрпризом. И вот он, этот сюрприз. Медсестра побледнела, быстро кивнула ему. — Я... Вы можете войти. И поспешила прочь. Нил прошаркал в комнату, вдоль стен которой выстроился набор всяких медицинских приспособлений и мониторов. Джеки лежала на кровати, укрытая бирюзовым одеялом. Открытые глаза ее были пусты, уставившись в никуда. Она даже не посмотрела на него, когда он вошел. «Эй!» — прошептал он. Легкая дрожь у нее на губах. Никакой другой реакции. 3 дня назад Джеки поделилась с ним надеждой, что их ребенок унаследует ее нос, а не его. Знала ли она, что это была девочка? Он очень надеялся, что нет. Нил подошел к ней. Рука ее безжизненно свисала с кровати. Он взял ее в свою, слегка сжал. — Мне очень жаль, милая. — Нет уж, — пробормотала она. Когда Джеки не так давно позвонила и сказала, что у нее схватки, обоих это не слишком-то обеспокоило. За последние 2 месяцев у Джеки неоднократно случались схватки. Они ходили к врачу каждые 2 дней лишь для того, чтобы узнать, что все в порядке. Вот почему, когда начальник задержал его в дверях, Нил не стал особо переживать. Требовалось срочно оформить кое-какие документы. Это не могло ждать. Ну и ладно, ничего страшного. Вернулся на свое рабочее место, все оформил. Справился меньше, чем за час. Но потом по дороге домой возникла проблема со светофором, и он больше, чем на 30 минут застрял в пробке. А когда вернулся домой, на трусиках у Джеки было пятно крови, и она стонала от боли. Наблюдая за ней, сейчас Нил чувствовал, как внутри его нарастает чувство вины. Все это было из-за него. Если бы он только послал своего босса подальше с его бумагами, если бы только выбрал другой маршрут, может, тогда и удалось бы спасти его девочку. И Джеки не лежала бы сейчас здесь с мертвыми глазами. Незадолго до этого, во время обеденного перерыва, кто-то из коллег посоветовал ему наслаждаться последними днями свободы, на что Нил лишь рассмеялся. Еще раз сжав руку Джеки, он произнес: «Съезжу сейчас домой, привезу тебе кое-что, хорошо?» Веки у нее затрепетали, она ничего не ответила. Нил поспешил из палаты. Медсестра была снаружи, в коридоре, разговаривала с врачом. Когда Нил вышел, она покосилась на него, а затем понизила голос. Врач нахмурился, повернулся к Нилу и обвел его долгим взглядом, после чего опять обратился к медсестре, что-то шепнув ей. О чем они говорили? Внезапное подозрение молнией пронзило волны вины, угрожавшие поглотить его с головой. Он подошел к ним, но они оба замолчали и двинулись прочь. Они говорили о нем, о Джеки, об их девочке. О чем-то, чего они не хотели, чтобы он слышал, не хотели, чтобы он знал. Чувство вины теперь постепенно таяло, сменяясь чем-то другим. Действительно ли это было тем, чего никак не удалось бы предотвратить? Каждый раз, когда до этого они ходили к врачу, все было хорошо. Что же произошло сегодня? Вдруг совершенно внезапно, ни с того ни с сего, припомнился стоящий в дверях начальник. С каких это пор бумажная работа стала настолько срочной? Срочная бумажная работа? Да такого просто не бывает. И этот светофор. Нил припомнил все те бесчисленные дни, когда ездил туда и обратно этой дорогой. Ломался ли этот светофор хоть когда-нибудь? Никогда. Тогда почему же именно сегодня? Что же такое сегодня произошло? Тот взгляд, которым смерил его врач, как будто что-то знал. Теперь чувство вины полностью рассеялось. Это была не его вина. Нил до конца не понимал, кто несет за это ответственность. Пока что. Но был уверен в одном. Кто-то все-таки виноват. И это не он сам.